Глава 10. Внимание! Главная задача – уничтожить флагман пиратского флота, выполнение 100%. Повреждение магического защитного поля Галеона «Голова мертвой королевы» 100%. Прочность 0%. Повреждение Галеона «Голова мертвой королевы» 34,1%. Прочность Галеона «Голова мертвой королевы» 65,9%. Внимание! Вы подверглись воздействию изменяющего зелья. Вы преобразованы в тюленя. Время действия зелья 24 часа. Действие зелья отменяется смертью носителя. Поздравляем! Вы убили гигантский краб-отшельник. 500 уровень. Существо испытания. Поздравляем! Задание «Защита Галеона «Голова мертвой королевы» выполнено. Дополнительное задание. Собрать трофеи. Найдено 95%. Полнота выполнения задания 386%. Прохождение испытания 101,5%. Базовое значение этого испытания 10%. Внимание! В исполнении испытания достигнуто значение в 100%. Вы можете прекратить прохождение испытания. Вы можете продолжить выполнение испытания немедленно. Вы можете продолжить выполнение испытания через 24 часа. Первая палуба трюма Галеона «Голова мертвой королевы» открыта для свободного использования. Получен новый уровень 12. Новый уровень 214. Вы полностью вылечены. Вы умерли. Где вы желаете возродиться? Все это я читал, плавая с серой мути по смерти. Половины прочитанного я не понял. Но строчки, где мне предоставляли на выбор варианты прохождения испытания, были ясны. И так как оно уже сидело у меня в печенках, я без сомнения выбрал вариант отложить испытание на сутки. Внимание! Вы возрождены на переносном камне возрождения. Местоположение Драккар, Галеон, голова мертвой королевы. Спрыгнув с борта Драккара на палубу, я огляделся, рассматривая произошедшие с кораблем изменения. В прошлый раз я его не больно-то и разглядывал. Мог не заметить всего, но и то, что бросалось в глаза сразу, поражало воображение. Первым из этого был, конечно, основной калибр. Конструкция на носу корабля и размерами, и убойной силой, похожая на новый российский пакетный комплекс С-600. Рядом с ним валяется куча обломков, похожих на черепки гигантского разбившегося кувшина и сломанная мачта. Хотя последнее было странно. Все мачты были на месте, и даже подросли и стали толще, обзаведшись шикарными золотистыми флагами с изображением дятла на них. Правда, одно из них не изменилось. «Ну что, Говард, так и будешь всю дорогу на мачте сидеть? Может, слезешь? Поплаваем в море?» Кракен быстро замотал рогатой головой, еще сильнее вцепляясь в мачту всеми 8 щупальцами. «Понятно. Ты б там гнездо, что ли, начал вить, а то дорога длинная будет». Я покачал головой и пошел дальше, рассматривая новые достопримечательности. Ряды катапульт вдоль бортов, новые надстройки на палубе непонятного назначения. Борта с внешней стороны покрылись стальными листами брони. Нос корабля заострился и приобрел благородный блеск полированного мифрила. Теперь, пожалуй, если врезаться на полном ходу, мы сможем располовинить небольшой остров. То здесь, то там, по палубе, под присмотром ошалевших эльфов, носились боевые гоблины, осматривая постройки, проверяя оборудование. Было их маловато, видимо, даже их противоударные тела не выдержали жестокого приземления на палубу Галеона. Но это не страшно. Корабль быстро восстановит всех павших, доведя личный состав до комплекта. А вот Реквит выжил и о чем-то беседовал с сокланами, стоя у основного калибра. Глаза мне закрыли тонкие ладошки, а в шею уткнулся острый носик. Колян?» — предположил я и тут же поправился. «А, нет, у него же одной руки не хватает. Тогда даже не знаю, кто бы это мог быть». Получив чувствительный тычок по печени, я был развернут и страстно поцелован. «Пойдем». Я расхватил меня за руку и к моему недовольству потащила куда-то явно в сторону от нашей каюты. «Тут так все изменилось, пока тебя не было!» «Я знаю, я принимал в этом непосредственное участие, в то время как мои, якобы, друзья, тут вовсю наслаждались морским круизом!» «О, тут нам было не до отдыха. После того, как все вернулись после испытания, тут чего только не произошло. Сначала по бортам корабля начали боевые креветки морского повелителя лезть. Их штук 1000, наверное, была, но мы с ними легко справились. А вот затем налетел ураган и принес дождь из медуз. И медузы необычные, каждая, с обеденный стол размером. Стрекала по 10 метров длиной, электричеством бьют направо и налево. Ты не представляешь, как это было страшно и красиво. По сырой палубе мечутся молнии, жгучие искры от каждой твари взлетают в воздух тысячами. В воздухе грозой пахнет, а на палубу не спуститься. Тварей много, всю палубу заполонили. Ножами их режешь, раны обратно срастаются. Стрелы насквозь пробивают, а те просто дальше ползут, а стрелы остаются в палубе торчать. Пока мы все по мачтам висели, Пофиг пытался их огнем жечь, но те ему очень плохо поддавались. Начинали шипеть, по чуть-чуть скукоживаться, но помирать не помирали, только злее становились. Небольшую их часть наши ветром сдули за борт. Но все равно, все ваши раз по пять на перерождение слетали, пока не сообразили их морозить. Гаврюша по замороженным тушам пробежался, превращая их в куски дробленого льда. Из них твари уже не восстанавливались. Хотя это легко сказать, пробежался. Ты размер палубы видишь? У них 8 часов ушло, чтобы это нашествие остановить. Только с ним справились, начали палубу возле люка рубить, пытаясь до тебя добраться. А тут новое нашествие. Да еще и так громада на борт полезла. Вон, гляди, какой здоровый был. Яра показала рукой на поваленную мачту, к которой мы подошли. Оказалось, что это никакая не мачта, а нога краба. Вся покрытая шипами, наростами, колониями ракушек и морскими звездами, конечность длиной 15 метров и объемом в 2 обхвата, была с мясом вырвана из тела монстра, чьи куски лежали около основного калибра. Там же лежал черепаший панцирь, в котором мы совершили перелет, пиратский флагман «Галеон». Я спросил принцессу, и она подтвердила мои подозрения. Краба встретили залпом из всех орудий, включая и основной калибр. После второго выстрела панцирь его частично снесло, частично он покрылся сетью трещин. Тот перестал держать гигантские ноги, мягкие внутренности, начало буквально раздирать их тяжестью, когда мы очень удачно на него приземлились, завершая начатое. Его разорвало пополам. Большая часть туши свалилась за борт, но пара ног и небольшой кусок тела остались лежать на палубе. Я положил на него руку, и лапище подернулось маревом, постепенно исчезая. Поздравляем! Вы развеяли гигантский краб-отшельник, 500-й уровень, существо испытания. Запись о нем занесена в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 10 тысяч монет. Полный комплект тяжелой крабьей брони. Игла пробоя. Предмет испытания. Я быстро глянул на характеристики брони. Те были впечатляющими. Но насколько я помнил, то, что сейчас надето на наших танков, было получше. А вот игла пробоя меня заинтересовала. Видимо, она должна была дать запасной шанс тем, кто не смог бы пройти испытание Галеона так блестяще, как сделал это я. Ну, типа моей команды, в наглую слившуюся в начале прохождения и все свалившую на мои широкие мужественные плечи. Игла пробоя. Предмет испытания. Позволяет совершить Галеону голова мертвой королевы один дальний переход, если испытание было пройдено меньше, чем на 25% от максимума. Если испытание пройдено больше, чем на 25%, то игла пробоя вдвое сократит нахождение в межпространстве и наделит Галеон дополнительной защитой, прочность которой будет зависеть от полноты прохождения испытания. Дополнительная защита – это хорошо. Плохо, что она вообще нужна. Честно говоря, я думал, что прыжок в другую локацию произойдет почти мгновенно. Но оказывается, в этом межпространстве нас ждет какая-то опасность. Иначе зачем тогда дополнительная защита? Ладно, будем надеяться, что 103% прохождения испытания превратят Галеон в крепкий орешек, и мы сможем прорваться через все преграды своими небольшими силами. Но это все потом, а сейчас... Чего я там хотел? Выпить ведро пива, съесть лошадь, убить бафферов, поспать. Очень хороший план, но придется внести в него небольшие коррективы. Марья Ивановна, поджарьте мне, пожалуйста, вот этот кусочек краба. Я пнул шмат мяса размером с обеденный стол, вывалившийся из разодранного краба. Альди, метнись за пивом. Пофиг. Оттягиваешь правой рукой левое ухо и на одной ножке скачешь по периметру корабля 5 кругов. Остальные упали, отжались, по 500 раз. Разговаривающие сокланы затихли, недоуменно уставившись на меня. Тонкая ладошка Иринки опустилась мне на лоб, видимо, проверяя, нет ли у меня жара. «Ну а что вы на меня так смотрите? Вот ты, майор, скажи мне, если бы тебя в ББ твои соклановцы под монастырь подвели, бросили одного выполнять неподъемное задание, а сами умотали пиво пить и в карты резаться, ты бы с ними что сделал?» Майор задумчиво почесал рукой репу. «Выгнал бы из клана. Или хотя бы в городской патруль сослал. Или на охрану какого-нибудь нубского рудника на месяцок». «Вот-вот. Только я здесь что-то никакого рудника не вижу. Ни нубского, ни какого-то другого. И что мне с вами делать?» «Понять и простить?» 15 минут спустя я вручил Реквиту крабий доспех, отдав распоряжение организовать стадо скачущих по палубе гоблинов и, положа ноги на пуфик, сел за столом, отрывая от парящего куска краба волоконца ароматного мяса, лениво жуя его, любуясь морскими видами. Первый кусок, размером с меня самого, уже уютно расположился у меня в животе, распространяя по организму тепло и вгоняя в сон. Но голод, разгоревшийся во мне после боя, утих не до конца. Выжатый до предела организм требовал восстановления, чем я сейчас и занимался. Еще бы поспать, но открывшийся на горизонте вид привлекал мое внимание, не давая отправиться в страну Морфея. «Слышь, пофиг, скачи сюда!» «Да отпусти ты уже свое ухо, ты глупо выглядишь. У тебя же было заклинание типа бинокля. Кастани его на меня, а то что-то мне те точки на горизонте не нравятся». Маг щелкнул пальцами, и горизонт рванул ко мне, приближаясь так, что стали видны все нехорошие подробности, ожидающие нас впереди. «Мужики, вставайте уже! Хорош пыхтеть, я же пошутил!» «Пахан, козлина, ты же понимаешь, что мы этой хернёй занимались, только чтобы твой авторитет в глазах Еринки не ронять? И что это тебе сильно боком выйдет? Хорош хмыхать! Ты там чего увидел?» «Да ничего нового! Кажись, у нас скоро будут новые проблемы». Пофиг кастанул магическое зрение на остальных, и все уставились на горизонт. «Ледяные поля и айсберги. Хорошо, что мы наш галеон не Титаником назвали. Боюсь, элементалям будет плевать на название нашего корабля». «Да, а там и ледяные, и воздушные эли. А я могу щит только от одной стихии поставить. Другие будут наносить по нам максимальный урон. Надо решить, от чего защищаться будем». «С одной стороны, ледяные замораживают и обездвиживают», — почесал я репу. «С другой, воздушные, скорее всего, смогут к нам на борт забраться, и тогда их молнии нас быстро в дымящиеся тушки превратят. Даже не знаю, защита от чего будет более действенной. Может, развернемся нахрен и домой поедем?» «А-а, очень смешно». «А я не смеюсь. Представьте, как будет здорово. Куча халявных деликатесов из ресторана, мягкие постели, волосы принцессы, разметавшиеся по шелку и подушке». «А-а», — скептически оценил мои слова майор. «У нас тоже в постели по принцессе появится». «А? А, нет, вам придется ограничиться первыми двумя пунктами». «А тебе придется ограничиться тюремной камерой. Или ты уже забыл, что из-под стражи убежал?» «Вот черт, вечно вы настроение портите». «Ладно, плывем прямо, так прямо. Подумаешь, пара сотен высших элементалей на пути. Эко невидаль. Реквит, вопрос на засыпку. Восстановление численности экипажа никак нельзя ускорить? Нам сейчас понадобятся все доступные бойцы». «Можно. Как и многие высшие сущности этого мира, кристалл пробоя неравнодушен к золоту. Если скормить ему сотню золотых, то получится достаточно энергии, чтобы моментально возродить элитного бойца или двух обычных». «Понятно. Все как обычно. Бабки, бабки, бабки! Всем нужны денежки. Сколько у нас сейчас бойцов отдыхает в гостях у бога смерти?» 18 членов экипажа. Постанавливаются по одному каждые полчаса». «Понятно. Полчаса у нас есть. Так что вот тебе 1800. Ступай, корми кристалл. И моментально готовьтесь к бою. Снарядов не жалеть. Выбирать те, которые наносят наибольший урон элементалям воды и воздуха. Все ясно. Выполняй». Реквит в новой броне, больше похожий на поросший колючими ракушками остов затонувшего корабля, отсалютовал и скрылся в люке. «Яра, вытащи маяк на палубу и попробуй связаться с Утырком. Нам помощь не помешает. С полсотни хорошо бронированных бойцов было бы в самый раз. И, кстати», — я обратился к остальным, — «у вас еще есть пара минут. Можете заселиться в каюты. Благодаря вашему гениальному командиру вся вторая палуба открыта для размещения. Держите ключи и вперед, пока не началось». Все разбежались, а я вновь вперел взгляд в горизонт. Там уже, видимые невооруженным взглядом, стали видны вершины, возносящиеся над морской поверхностью айсбергов. Я потер ладонями глаза. Еще не отошел от прошлого приключения, а тут надвигается новое. Как говорится, из огня да в полымя. А в моем случае из одной жопы я упираюсь рогом и, активно работая локтями, героически перебрался в другую, побольше. Я на секундочку прикрыл глаза, давая им отдохнуть, и уставился на поставленный вертикально хрустальный гроб. Внутри него плескалась черная густая жижа, и только при приближении из ее глубин начало проявляться мертвенно-бледное лицо. Оно прижалось к стеклу, и глаза его открылись, упершись в меня мутным взглядом кровавых зрачков. Порванные губы на мертвенно-бледном лице зашевелились, о чем-то беззвучно вещая мне. Но ни одного звука слышно не было. Я отшатнулся, отступая назад, и тут стена за гробом затрещала и рухнула, выпуская на волю волну мутной морской воды, заревевшую и устремившуюся в мою сторону. Миг, и меня окатило с ног до головы, сметая со стульчика и швыряя на палубу. Я приподнялся на четвереньки и уставился на царящий вокруг ледяной ад. Галеон на всем ходу врубился в ледяное поле, кроша, раздирая и проламывая его. Оттуда и услышанный во сне треск. Чего во сне не было, так это гигантской стены айсберга, высотой в полсотни метров, недалеко от которой мы проходили, и ледяных элементалей, снующих как по горизонтальным, так и по вертикальным его поверхностям. Взмах ледяных конечностей в нашу сторону понесся десяток ледяных копий. Удар, хруст крошащегося льда, и по магическому щиту заскользили груды обломков. Щит пошел волнами, но выдержал удар спокойно, не потеряв и 1% прочности. Ответные же удары вносили в ряды противников настоящее опустошение. Стрелы и снаряды из катапульт разламывали тех, кто поменьше пополам, и выбивали из больших огромные глыбы льда. По палубе промелькнула тень, и я уставился на основной калибр. 10-метровая хреновина под управлением Коляна бесшумно развернулась в сторону айсберга и полыхнула, выпуская гигантский, злобно гудящий сгусток пламени. «Идиот, твою мать!» Только и успел выругаться я, как он достиг цели, и верхушка айсберга превратилась в смесь перегретого пара, фонтанов воды, ледяных обломков и кусков разорванных элементалей. Вся эта гигантская масса разлетелась во все стороны, и приличная ее часть ударила в галеон, чуть не завалив его на бок и заставив меня заскользить по палубе, обдирая ладони и колени. Потоки воды и колотого льда устремились по щиту вниз, целыми водопадами стекая в океан, и галеон перестал крениться. Зато оставшийся без верхушки айсберг вздрогнул и начал подниматься из воды, вытаскивая на свет Божий обосновавшихся на его подводной части великих ледяных элементалей. «Ну, Колян!» — начал заводиться я, но был остановлен вежливым покашливанием. «Лорд Пахан, очень рад вас снова видеть». Я наклонился меж ног, обозрев говорящего, затем не спеша поднялся с пола, отряхивая штаны. «Ваше Величество, принц!» — кивнул я. «Я здесь корабль инспектировал, тут щели в полу, то есть палубы большие, законопатить бы их надо, но это как-нибудь попозже. А вы здесь по какому поводу?» «Моя дочь, принцесса Яра, передала мне, что вы умоляете о помощи, и вот мы здесь». «Она что-то напутала?» — произнес я, глядя, как принесенные взрывом айсберга ледяные элементали карабкаются по силовому полю, ежесекундно полосуя его когтями и долбя магией. «Как видите, у нас тут все под полным контролем. Но раз уж вы здесь, я, так и быть, приму вашу скромную помощь. Принц, готовьтесь. Через пару минут у нас с вами будет вылазка. Ваше Величество, примите тут на себя командование, пока я отсутствую. Олдрик, за мной! Реквит, готовьте катапульты и найдите бафферов. Передайте, чтобы метнулись сюда мухой. Мне они тут нужны, так что, к сожалению, придется убить их чуть попозже. Пофиг, дай-ка мне твою сумку. Мы за лутом пошли, а там вместимость получше. Вроде все. Собрались! Выступаем!»